Раньше я думал, что Ниро Вульф требует от меня слишком многого. Но даже ему хватало ума догадаться, что в отелях бывают несколько выходов. Вам платят столько, что вы могли бы перекрыть все выходы до стадиона Янки. Зэк перебил Редера жестким, холодным и выверенным голосом, который не поднимался и не опускался. Это частности. Я побеседовал с Гудвином, Редер, и послал за вами, потому что речь зашла о Рекиме. Мы должны решить, что с ним делать и какую роль в этом должен сыграть Гудвин. Я хотел бы знать, как вы относитесь к тому, что Гудвин сказал Рекиму, будто работает на миссис Фрей. Редер пожал плечами. Я считаю, что это не так важно. Главное, чтобы Гудвин допугал Рекима. Он должен хорошенько допугаться, иначе не станет делать того, чего мы от него хотим. Если он убил свою жену... Несомненно, убил. Тогда он будет бояться миссис Фрей больше вас. Поживем — увидим. Если не выйдет, Гудвину будет нетрудно подбросить ему новую легенду. Редер взглянул на меня. Между вами и Рекимом вроде открыт канал связи. Вроде так. Он еще позавчера просил, чтобы я выходил на связь каждый день. А чего ради его пугать? Чтобы посмотреть, как он бокалы бьет? Зэк и Редер переглянулись. Ответил Зэк. Кажется, Редер говорил вам, что недавно приехал с западного побережья. У него там идет очень успешная операция, блестящая и прибыльная. Он сам ее спланировал. Данная операция имеет некоторые новые отличия. Она требует точного расчета времени и искусного управления. Если ввести одно усовершенствование, аналогичная операция принесла бы в Нью-Йорке огромную прибыль. Такой вводной является участие богатого человека со связями. Рекем — идеальный кандидат на эту роль. Мы хотим его использовать. Если вы способны направить его в нужную сторону, а я думаю, вы способны, ваша доля от чистой прибыли составит 5%. Чистая прибыль, предположительно, превысит 500 000, но, возможно, окажется в 2 раза выше. Я с сомнением сдвинул брови. То есть, если я помогу его напугать, и он поведется? Да. В операции я тоже буду участвовать? Нет. С чего бы он стал пугаться? Во-первых, из-за сознания собственной вины. Он избежал ареста и суда по обвинению в убийстве жены только потому, что полиция не сумела собрать нужные доказательства. Живет в постоянном страхе, что вот-вот обнаружатся какие-нибудь новые улики. Для убийцы это серьезное испытание. Если он поверит, что у нас имеются такие улики, его нетрудно будет склонить на нашу сторону. — Они имеются. Зэк едва не улыбнулся. — Я не думаю, что они понадобятся. Но если понадобятся, они у нас будут. — Хм. Зачем втягивать Рекима в сложную операцию? Сколько у него денег? 3 000 000? Достаточно попросить отдать половину или даже треть? — Нет. Вам еще учиться и учиться, Гудвин. Людей нельзя лишать надежды. Если отнять большой кусок наследства Рекима, он подумает, что мы хотим выжать из него все до капли. Люди должны считать, что при условии выполнения наших требований их будущее не беспросветно. Для успеха подпольной операции важно понимать, что нервная система человека имеет пределы. Если заручиться помощью Рекима в операции Редера, в будущем мы сможем выставить требования повыше. Я продолжал хмуриться. От которых мне что-то достанется, а может быть и нет. Вам может показаться, что я кочевряжусь, но мне на это нелегко пойти. Чтобы прижать миллионера, пригрозив заложить его по мокрому делу, потребуются чертовски хорошие гарантии, что мне достанутся не одни гроши. Вы назвали 5% от, возможно, 500 000, но вы привыкли оперировать крупными цифрами. Нельзя ли поподробнее? Редер потянулся за потрепанным кожаным чемоданчиком, который принес с собой, и оставил на полу. Он положил его на колени и открыл. Зэк спросил, Что вы хотите показать? Расчет прибыли? Да, если вы не против. Покажите, но без фамилий. Зэк повернул голову ко мне. Мне кажется, вы справитесь, Гудвин. Вы нахальный. Но это качество может сыграть нам на руку. Рекема надо вводить в игру аккуратно, иначе он может потерять голову и заставить нас открыть карты раньше времени. Нам, однако, требуется, чтобы он сотрудничал с нами. Если его осудят за убийство, нам от этого не будет никакой прибыли, скорее наоборот. Если его правильно обработать, он сможет приносить пользу еще много лет. Акулии глаза отпустили меня. Какого вы мнения о Гудвине, Реддер? Сработаетесь? Реддер закрыл чемоданчик, но не убрал его с колен. «Попробую», — сказал он без особого восторга. «Общий уровень сотрудников здесь не выше, чем до западного побережья. И все же мы не можем начинать, пока нет уверенности, что Рекем до нашей стороне. Мне тоже кажется, что лучше всего действовать через Гудвина. Да он так задирает нос, что я не уверен, станет ли он меня слушать». «Хотите, я вам скажу, что я думаю о Реддере?» — парировал я. Зэк пропустил вопрос мимо ушей. «Гудвин», — сказал он, — «наша организация самая неуязвимая на свете. В ней работают способные люди, но все завязано на мне. Организация — это я. Мне чужды пристрастия и эмоции. Вы получите то, что заслужите. Будете хорошо служить, получите безграничную поддержку и безграничное вознаграждение. Будете служить плохо, мы тоже ни перед чем не остановимся. Понятно?» «Конечно!» Я не припомню, чтобы мне стоило такого труда выдержать чей-либо взгляд. «Если только вам понятно, что вы мне не нравитесь». «А я никому не нравлюсь. Никому не нравится иметь дело с разумом более высокого порядка, чем его собственный. Был один человек, чей разум мог сравниться с моим. Вы работали у этого человека, Нира Вульфа. Но ему изменила воля. Тщеславие Вульфа не позволило ему уступить. И ему пришлось уйти насовсем». «Условия были неравные», — возразил я. «Нира Вульфу приходилось соблюдать законы». «У каждого есть свои слабости, ставящие его в неравное положение. Если вы еще поддерживаете с ним связь, передайте ему мое почтение. Я преклоняюсь перед его талантом». Зэк взглянул на часы, висящие на стене, потом на Реддера. «Меня ждет один человек на проводе. Гудвин поступает под ваше начало, но он пока взят на испытательный срок. По обычным делам советуйтесь со мной по мере необходимости». Зэк, видимо, нажал под столом какую-то педаль, потому что ни к чему не прикасался руками, но дверь, тем не менее, открылась, и вошел охранник. «Впишите Гудвина в список Б, Шварц», — сказал Зэк. Мы с Реддером встали и пошли к двери. Реддер нес под мышкой свой чемоданчик. Я вспомнил, как он говорил, тыча себя в грудь. «Я Г. Арчи». Много бы я отдал, если б мог ткнуть себя в грудь и объявить: «Я Б. Мистер Вульф».